Глава четвертая. Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли страстных желаний, которые борются друг с другом внутри вас самих? Вы чего-то хотите, но не имеете, и поэтому убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого достичь, и поэтому вступаете в борьбу и враждуете. Но вы не имеете потому, что не просите у Всевышнего. Просите и не получаете, потому что просите, руководствуясь нечистыми мотивами, желая употребить просимое на наслаждение. О неверные и изменяющие Всевышнему! Разве вы не знаете, что дружба с миром — это вражда против Всевышнего? Тот, кто хочет быть другом этому миру, становится врагом Всевышнему. Или вы думаете, Писание напрасно говорит, что Всевышний до ревности любит наш дух, который он и поселил в нас. Но он дает нам всем большую благодать. Поэтому Писание и говорит: Всевышний противник гордых, но смиренным он дает благодать. Поэтому покоритесь Всевышнему, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Всевышнему, и он приблизится к вам. Грешники, омойте ваши руки, и вы, двуличные, очистите ваши сердца. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Плачьте вместо того, чтобы смеяться, и вместо радости пусть у вас будет печаль. Смиритесь перед Вечным, и тогда Он возвысит вас. Братья, не говорите друг о друге плохого. Кто говорит плохо о брате или судит его, тот говорит плохо о законе Всевышнего и судит этот закон. А когда человек судит закон, то он уже не исполнитель закона, а судья. Есть только один законодатель и судья, и только он может спасти или погубить. А ты кто такой, чтобы судить ближнего? Послушайте теперь те, кто говорит: «Завтра мы поедем в такой-то город, поживем там год, будем торговать и получать прибыль». Вы не знаете даже того, что произойдет завтра. Что такое ваша жизнь? Ведь вы как пар, который на некоторое время появляется и потом исчезает. Скажите лучше: если на то будет воля Вечного, то мы еще поживем и сделаем то или другое. Вы же теперь хвастаетесь в своей самонадеянности, а всякое такое хвастовство есть зло. Всякий, кто знает добро, которое он должен делать и не делает, грешит.